Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 505. Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою. Книга Второзакония, 28 глава, 12 стих. Обетование это в тот момент, когда было даровано, предполагало дождь. Бог пошлет его в свое время. Однако дождь – это только один символ небесного ободрения, которое Бог может даровать своему народу. О, если бы пролился обильный ливень, чтобы ободрить все наследие Божие! Мы полагаем, наверное, что сокровища Божие могут открываться только великим пророкам. Но это неверно, так как это обетование в равной мере принадлежит всем верным в народе Его. Оно принадлежит ныне и каждому из нас. Мой верующий друг, откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, и ты сможешь увидеть отверстие неба, сможешь протянуть туда свою руку и взять оттуда свою долю, а затем еще долю, которая предназначается для твоих братьев, окружающих тебя. Проси, что хочешь, и тебе не будет отказано, если только ты пребываешь во Христе, и слова Его пребывают в тебе. До сих пор ты еще не знал сокровищ твоего Господа. Но Он, несомненно, покажет тебе их. Ты, конечно, еще не наслаждался полнотой Его благодати, Его богатств, но Он непременно увлечет твое сердце в сферу своей любви, и тогда сам Иисус откроется тебе. Помни, что только сам Господь силен совершить для тебя все это. Вот и в этом стихе обетование для тебя. И если ты станешь прилежно внимать Его голосу и повиноваться воле Его, тогда духовное богатство через Иисуса Христа будут принадлежать и тебе.